Глава 28. Бой за победу. Регина. Я не спала до самого утра, металась по комнате, едва сдерживаясь, чтобы не швырять в стену все, что придется. В груди кипели боль, обида и ярость. Сама виновата, сама. Как можно было поверить врагу? Поверить, что Кейден может что-то ко мне испытывать? Да, он стал лучшим актером, чем был. Все эмоции будто из самого сердца. А на деле? Он лгал мне. Пора с этим смириться. И посмел целовать другую. Что ж, я тоже не останусь в стороне. Хочет войны, будет ему война. Никому не позволю втаптывать меня в грязь, вытирать об меня ноги. Никому и никогда. Стоит ли упоминать, что утром мое настроение только ухудшилось? Я чувствовала себя разбитой, оплеванной и несчастной. И в то же время злой и готовой на все. Думает, я стану рыдать в подушку? Так вот, не стану. Приказала служанкам позвать ко мне королевских модисток. Пора сменить гардероб. Тем более, что магия значительно уменьшала сроки пошива платьев. Девушки прибыли очень быстро. Вот только образцы тканей привезли привычные, темно-зеленый, темно-синий, фиолетовый. Нет, все не то. Отодвинула я ворох тканей. Срок траура завершен. Мне нужно что-то яркое, но не вызывающее. Девушки едва не захлопали в ладоши и помчались за новыми образцами. На этот раз меня ожидало то, что надо. Бледно-розовый, ярко-голубой, ярко-зеленый, жемчужно-серый, но особый, с серебристым отливом, пурпурный, винный, золотой. Мне оставалось только выбрать. И я выбирала, расписывала, какие хочу видеть фасоны. Волшебницы швейной магии подсказывали, какой будет лучше, какие ткани стоит сочетать, на какие оттенки обратить внимание. И к тому времени, как настала пора отборочного испытания, я была усталая, но счастливая. Что ж, завтра меня ждет новый гардероб, а сегодня можно найти что-то и среди отложенных до лучших времен нарядов. Мой выбор остановился на бледно-золотом платье. К такому цвету требовался минимум украшений. Я остановилась на рубиновой броши и таких же серьгах. Прическу на этот раз оставила на усмотрение служанок. Они подобрали волосы в высокую прическу, уложили так, чтобы открыть шею и подчеркнуть лицо. Взглянула в зеркало. Ни следа от вчерашних слез и бессонной ночи. Вот так-то. Я, конечно, требовала, чтобы Кейден не появлялся на отборе, но разве он меня послушает? Пробило 4. Девушки уже должны были собраться. Мы с Рионом встретились у парадной лестницы. Сын казался встревоженным, уж не знаю чем. Надо спросить после этапа. А я же, наоборот, лучилась безмятежностью. Мы миновали лестничный пролет, опускаясь на этаж ниже, и вскоре входили в большой тренировочный зал. Участницы уже были там, без Ульдины. И я торжествующе улыбнулась. Пусть скажет спасибо, что не написала письмо ее папочке с требованием приструнить дочь и описанием ее досуга. Опять участниц склонились в реверансах. Хорошо заученный церемониал. Мы прошли к двум креслам. Конечно, я видела, что предатель Кейден тоже здесь. Но старалась его не замечать. Села, не удостоив и взглядом. Слишком много чести. «Доброе утро, леди», — обратилась к участницам отбора. «Как и говорила вам, теперь испытания будут проходить чаще, и сегодня вас ждет первое испытание третьего этапа. К сожалению, нас покинула ее высочество Ульдина Веросская. Дела государственной важности вынудили ее срочно вернуться к папеньке. Но это не меняет того, что в конце недели двое из вас уйдут, а трое станут финалистками. С этого дня к вам будет приковано еще более пристальное внимание, чем ранее, поэтому советую сосредоточиться на победе, если, конечно, она для вас важна». Девушки опустили глаза. Только Диана Алейнор привычно смотрела на Риона. Ей, кажется, было все равно, что я говорила. Как и моему сыну, который сделал свой выбор. Но сможет ли девочка победить? И если не сможет, что нам делать? «Испытание будет состоять в следующем. Я недаром попросила вас прийти сюда с магическими фамильярами. За этими дверями», — указала за спину, Вас ждет поединок. Каждую свой. Если вы победите, сможете присутствовать сегодня вечером на большом королевском приеме. И, конечно же, я лично буду к вам более благосклонна при выборе той, кто должен уйти. А если проиграете, весь вечер будете разбирать старые фолианты в королевской библиотеке. Библиотекарь давно просит о помощнице. Так что, леди, советую вам постараться. Теперь подойдите ко мне и вытяните жеребий. Заходить за двери вы будете по одной. Остальных участниц попрошу подождать в приемной. Иначе бедняжки и вовсе откажутся проходить испытания. Но нужно уметь побороть страх. Каждый придется это сделать. Девушки забрали из моих рук полоски с номерками. Граф Вирмунд и магистра готовили само испытание, и я решила не допускать их в зал, а позволить контролировать процесс прохождения. В зале осталась только Фиона Майбрихт, а остальные, как и просила, вышли. «Начнем», — указала на дверь. Фиона закусила губу. Да, помощник ей попался тот еще. Павлина сложно было назвать сильным фамильяром. Но кого призвала, с тем и будет сражаться плечом к плечу. Или лучше плечом к хвосту. Фиона скрылась за дверью, а перед нами возникла иллюзия, отображавшая то, что с ней происходит. Кей подался вперед, чтобы лучше видеть. Я ощущала его дыхание. Хотелось отстраниться, но это выглядело бы странно, поэтому делала вид, что ничего не чувствую, и мне все равно. Тем временем Фиона шла вперед по длинному коридору. На самом деле коридора не было, все, что происходило внутри, было такой же искусной иллюзией, как и лес с препятствиями. Но для нее ведь это реально. «Не пройдет», — тихо сказал Кей мне на ухо. «Она упрямая, не сдастся», — возразила я. «Королевский прием не такой большой приз, не находите, Ваше Величество?» Рион покосился на нас. Главное, чтобы сын ни о чем не догадался. Не хотелось перед ним краснеть. Я улыбнулась ему, давая понять, что все в порядке. Фиона же толкнула еще одну дверь и очутилась в полной темноте. Внезапно в ней зажглись два алых глаза. Девушка взвизгнула, а нечто двинулось к ней. Павлин жутко вскрикнул и прикинулся мертвым. «Какой занятный фамильяр», — заметил Кей. «Кстати, выбрал очень безопасный маневр. Я бы советовал хозяйке последовать его примеру». «Ей надо сражаться, а не падать в обморок», — сквозь зубы ответила я. А этот негодяй еще и оперся на спинку кресла, пользуясь отсутствием свидетелей, кроме Риона. И теперь я ощущала не только дыхание, но и запах. Терпкий запах его парфюма. Ненавижу. Фиона призвала магию. Вспыхнул свет, и мы увидели огромного волка, раза в три больше его лесных собратьев. Вместо того, чтобы сражаться с ним, участница рухнула рядом и закрыла руками голову. Все-таки последовало примеру птицы. Кейден тихо рассмеялся. Рион снова покосился на него, но промолчал. «Прошу прощения, Ваше Величество, но мы же в семейном кругу», — сказал ему принц. «Надеюсь, вы простите мне маленькую вольность». «Как пожелаете, дядюшка». «Дядюшка, с каких это пор?» Я сжала кулаки. «Если Кейден попытается перетянуть Риона на свою сторону...» «Угомонись». Опустилась на плечо теплая ладонь. «И лучше прикажи магистрам помочь Фионе, иначе она умрет от страха». Похоже, Кей был прав, и Фиона лежала на полу в глубоком обмороке. Я призвала заклинание связи и через него передала приказ. «Остановить испытание для Фионы Майбрихт». Бездыханную девушку вынесли через другую дверь. «Слабачка», — не унимался Кейден. «Думаешь, Ульдина бы на ее месте смотрелась лучше?» Чуть обернулась к нему. «Не лучше?» «Эффектнее. У Ульдины аппетитные ножки, а тут и взглянуть не на что». «Так почему ты не предложил ей руку и сердце?» Я изогнула бровь. «За кого ты меня держишь?» Возмутился Кейден. «Жениться только из-за ног?» Рион тихо рассмеялся. Мы оба развернулись к нему, но он только махнул рукой. Продолжайте, вас так забавно слушать. Мы мигом замолчали. Надолго ли? А в зал вошла Анетта Валлейн со своим поросенком. Милая, добрая девочка с очаровательным фамильяром. Слишком слабая, чтобы быть королевой, но достаточно сильная, чтобы сражаться на равных. «Прошу, леди Валлейн», — указала на дверь. Девушка вздохнула, прижала к себе миниатюрного поросенка и шагнула в иллюзорный портал. Тоже темнота. Только вместо глаз в ней были звуки. Что-то шуршало. Мы тоже это слышали. Будто тысячи маленьких лапок бегали по поверхности. Анетта, как и Фиона, призвала свет, чтобы увидеть полчища крыс. Реакция была ожидаемой, девушка заверещала. А вот бравый поросенок кинулся на врага и начал бить копытцами ближайшую крысу. Тем не менее, его селенок было маловато. Анетта попыталась отозвать любимца. Не тут-то было. Осталось сражаться, и она призвала магию. Сильную, светлую. Крысы нападали отовсюду, пытались вскарабкаться по подолу платья, но, стоит признать, Анетта сражалась хорошо. Она била направо и налево, а поросенок помогал хозяйке. Между ними установилась прочная связка. «А девочка неплоха», — заметил Кейден. «И аппетитная, как ты любишь», — не удержалась от шпильки. «Нет, я не ценитель подобной красоты. Тем более у Анетты есть воздыхатели, и мне кажется, чувства взаимны». «Вот и приехали. Воздыхатель? Почему я ничего об этом не знаю?» «Все, главе тайной службы не жить, бездельник». Пока я злилась, победа осталась за Анеттой. Крысы исчезли, и она вышла обратно в зал. «Поздравляю, вы прошли испытание», — сказала я. «Можете идти готовиться к приему». «Благодарю, Ваше Величество». Присела она в реверансе и удалилась. Ей на смену вошла рыжеволосая Анжела Каймер. Вот эта леди была сильной. Я по глазам видела, что Анжела нацелена на победу. И фамильяр у нее был один из самых сильных — лис. Хитрое, изворотливое животное. Анжела не стала медлить, а мы затихли, наблюдая за привычной темнотой. Что же подготовили для нее? И снова шелест, но совсем другого типа. Мне самой стало не по себе. Руки Кейдена опустились на плечи. Я дернулась, но он и не подумал их убрать. «Спокойнее, Ваше Величество», — сказал тихо. «Вы мешаете нам наблюдать». Рион снова покосился на дядю и едва скрыл усмешку. А я чуть зубами не скрежетала от злости. Тем временем Анжела призвала заклинание света. И вскрикнула я. Сотни змей клубились на полу комнаты, все ближе подползая к леди Каймер. «Матушка, ты так боишься змей?» — удивился Рион. «Боюсь, и что с того?» — ответила я. «Ты никогда об этом не упоминала». «А должна была?» Приказала себе замолчать. Сын не виноват, что даже иллюзорные змеи пугали. А еще заставлял нервничать Кейден, который не удержался от смеха. «Конечно, тебе смешно», — обернулась я. «Твой фамильяр страшнее этих тварей». «Гускус — милейшее создание, но опаснее это точно». Тем не менее Анжела только побледнела, затем наложила щиты и приступила к уничтожению змей. Она призвала огонь, и пространство вокруг немедленно расчистилось. «А как вообще выбирают существо для боя?» — поинтересовался Кейден. «В зависимости от того, чего боится участница. Они сами создают эти иллюзии», — ответила я. «Анжела хорошо сражается для девушки, которая боится змей. Пожалуй, она не менее красива, чем Ульдина». «Увы. Вряд ли ей понравится такой мужчина, как ты», — безразлично бросила я. «Такие женщины предпочитают более изысканных и мужественных кавалеров». «Матушка!» — не выдержал Рион. «Не обращай внимания, сынок. Твой дядя слишком падок на женскую красоту, но ты его послушай и не обращай внимания на девиц, на которых он укажет. Есть риск, что они уже прошли через его постель». «Регина!» — рыкнул Кейден. «Я не права», — повернулась к нему. «Пока вы спорите, Анжела победила». Рион искренне пытался отвлечь нас от скандала. «Но во мне снова начала закипать злость. Ничего, Кейден, сочтемся, или я буду не я». Тем временем Анжела вышла из комнаты. «Поздравляю, леди», — сказала ей. «Можете идти отдыхать и готовиться к празднику». «Благодарю, ваше величество». Дежурная фраза. Я задумчиво смотрела ей вслед. Вот Анжела могла бы стать королевой. «Но захочет ли этого Рион?» — взглянула на сына. Он даже не обернулся в сторону Анжелы. Что ж, все понятно. Четвертая участница — принцесса Карина. Провалила его даже быстрее Фионы. Стоило ей увидеть ядовитого паука размером с теленка, как бедная девушка рухнула в обморок. Интересно, чем порадует нас леди Алейнор? Диана заметно нервничала. Ее укускус, больше похожий на кролика, напыжился на руках хозяйки и глядел на меня недовольно. «Что-то имеет против?» «Прошу, леди Алейнор», — указала на дверь. «Удачи!» Диана несмело двинулась вперед, прикоснулась к дверной ручке и сделала решающий шаг. Тишина. Вот и все, что ждало ее в комнате. Ни шороха, ни шелеста, ни намека на чужое присутствие. Только напыжился укускус, зарычав куда-то в темноту. «Что там?» Мигом посуровил Кейден. Знал ли он, что между Рионом и этой девочкой есть чувства? Почему-то мне казалось, что знал. «Увидим», — ответила я. Диана призвала стандартное заклинание света и остолбенела. Я сначала не поняла, что это. Серая масса двигалась по полу, медленно перетекая из одного угла в другой. Я пригляделась. Нет, не масса, это какое-то существо. Вот мелькнула рука, нога. «Прекратите», — раздался тихий угрожающий голос Кейдена. «Что?» — обернулась к нему. «Прекратите испытание». «Кей, это всего лишь иллюзия. Ничего опасного нет. Кстати, а что это?» «Горные твари», — холодно ответил тот. «Мама, прекрати!» — опустилась на мою руку ладонь Риона. «Эти существа убили ее семью». Я об этом не знала, хотя изучила биографию Дианы Алейнор с рождения до сегодняшнего дня. У нее ведь была семья, или нет? Или я что-то упустила? «Если я остановлю испытание, она проиграет», — ответила сразу обоим. «Ей надо дать шанс». Но по Диане было понятно, что она вряд ли справится. Существа наступали все ближе, уже почти касались ее, а она так и стояла, уставившись в одну точку и беззвучно шептала что-то. Я только видела, как шевелились губы. «Регина, прекрати», — настаивал Кейден. «Нет». И тут случилось неожиданное. Укускус изо всех сил укусил хозяйку за руку. Диана будто очнулась, вздрогнула, глубоко вдохнула, и с пальцев сорвались заклинания. Что она применила? Я даже не успела разглядеть, потому что изображение пошло волнами, а затем и вовсе исчезло. Первым с места сорвался Реональд. Он опередил нас с Кейденом, распахнул двери, чтобы схватить в объятия бледную до синевы Диану. Ее била дрожь. А комната за спиной зияла черным. Диана выжгла ее сквозь защиту и иллюзию. «Тише, тише!» Рион гладил ее по волосам. «Все хорошо, слышишь? Это иллюзия, там ничего не было». «Папа...» Диана закрыла лицо руками. Вот что она шептала, звала своего погибшего отца. Если то, что говорит Рион, правда. «Я провожу леди в ее комнату», — холодно сказал Кейден. Я хотела было возразить, но сказала: «Хорошо. Диана, вечером я жду вас на празднике. Мы ждем». Не знаю, слышала ли она меня. Принц увлек леди Элейнор прочь. Арион остался рядом со мной. «Что ты о ней знаешь?» — спросила сына. «Многое, но это не мои тайны», — ответил он. «Основное ты слышала. Диана едва не погибла в детстве во время нападения горных тварей. А ты воскресила этот ужас». «Не я, магистры». «Ты и мама. Весь этот отбор давно не имеет смысла. Я свой выбор сделал». И Риональд почти выбежал из зала. Я осталась одна. Совсем одна.